«Точно, похожи», — подтвердил, подыграв мне, Роман. «Я как-то их даже перепутал». Я мысленно улыбнулся. «Он-то точно знал, ху из ху. И я знал ху из ху, Роман Григорьевич. Хе-хе, цыганские бароны и же с ними». Мы с Ириной несколько раз танцевали, во время танцев разговаривали о ее, в основном, проблемах, о разводе и о том, что ей так и продолжают сбрасывать ломаный неликвид. Однако я сразу сказал, что заниматься анонизмом не собираюсь. «Подожди, немного, Ирочка. Буквально через пару месяцев будет у меня площадка для сборки техники. А пока плюнь ты на эту хрень. Пусть делают с ней, что хотят. Тебе денег не хватает?» «Да, хватает, вроде», – пожала плечами она. «Но как ты? Пока стройка, пока оборудование, людей надо пригласить. Для радио ничего не надо. На радиоприборе потребуется минимальный косметический ремонт в том цехе, где, ну, понятно, и люди есть». Не вытягивает завод план. Многое сейчас поменялось. Уже и транзисторы другие, и техника сама другая нужна. Нового поколения. Не нужна продукция радиоприбора нашему военно-промышленному комплексу. Загибается он. А с тобой, значит, разогнется? Скептически ухмыльнулась Ирина. Однозначно разогнется. Не расскажу же я ей, что в 2000-х все корпуса завода были проданы в частные руки и использовались как торговые центры, и не только радиоприбора. Эх, что получится у меня, я не знаю, но попробую переналадить производство на передовые технологии. Я-то, как акустик и корабельный радиотехник, точно знал, куда движется прогресс в кораблестроении. И то, что выпускал тот же радиоприбор, мне было точно известно. Беда в том, что этот завод сидел на элементарной базе очень низкого качества. Радиодетали высшего сорта шли на космос, и то спутники время от времени падали, а то, что получал радиоприбор, отбраковывалось до 50%. Я же планировал элементную базу производить прямо здесь. А почему нет? В Москве цеха производили не только микрочипы, но и обычные диоды, транзисторы и термисторы. Ну, не совсем обычные, и очень даже качественные, и не очень много, но производство постепенно расширялось. Тайваньский филиал поставлял то, чего не хватало, и наших специалистов, прошедших практику и освоивших производство, не только микросхем, но и как кремниевых пластин, так и самого кристалла кремния. До выращивания кристалла мы, полагаю, подойдем года через два, а вот кремниевые матрицы пилить начнем уже примерно через год. Пока же, кроме сборки оборудования из чужой элементной базы, займемся подготовкой цехов к чистому производству, установкой и наладкой оборудования. Это я пожалел Ирину, сказал, про косметический ремонт в цеху. Ага, цех из пыльного убожества превратится в подобие космического корабля. И потрачу я на эту косметологию около 100 миллионов фунтов стерлингов. Но, думаю, процентов на 30 больше. А потом оборудование еще столько же. Здесь я тоже закладываю площади на лабораторные исследования и на параллельное развитие и расширение производства. Я сделаю Приморский край, мать их так, краевых партийных руководителей, сидящих на рыбной игле, городом высоких технологий, сука. И он, в принципе, был высокотехнологичным, благодаря тому же радиоприбору, заводу «Изумруд» и «Прогресс» с его вертолетами «Аллигатор», да сдулись производства ВПК в перестройку. Только «Прогресс» и остался. Но ведь этой элементной базы-то и не хватало, мать их, потому что ни на что было купить за рубежом. Вот я и попробую устранить сей негативный фактор, построив производственный комплекс во Владивостоке, убедившись, что история не меняется и баллада играет там же, где и в том будущем, я отдался общению с друзьями кухни из морепродуктов. Ни Гончаров, ни Гутман меня не узнали. Да и как во мне нынешнем можно признать худосочного паренька 12-13 лет, особенно после 5 пластических операций? Ха-ха. Хотя облик Пьера Делавеля, действительно, не особо отличался от Джона Сомерсета и Евгения Дрихлова-Семенова. Уши, да скулы, в виде небольших подкожных имплантов. Обычно, я уходил из ресторана чуть раньше закрытия, опасался попасть в пьяные разборки. Наличие навыков, приравненных правосудием к холодному оружию и рассматриваемые судом, как отягощающие факторы при разбирательстве, вынуждало опасаться последствий. Буквально во всех ресторанах города Владивостока паслись спортсмены, считающие, что драка – это хорошая тренировка, а чужие деньги – как побочный заработок. Одни выбирали из посетителей крепких ребят, задирались и затевали драку, другие выбирали денежных и не только тренировались на живом теле, но и выставляли на бабки. Вот, первая ситуация в ресторане и произошла. Драка началась как-то вдруг. Когда я обернулся на шум падающих стульев и звон разбивающейся посуды, то увидел, как женщина, сняв туфлю, бьет ее каблуком, шпилькой какого-то гражданина, амплитудно размахивающую правой рукой. Мне она видна была со спины, и я видел лишь быстро поднимающуюся и опускающуюся руку мадам в подцвет туфли платье. Вот оно, подумал я, заметив трех нехилых ребят, спокойно стоявших за спиной девушки. «Козел!» — крикнула воительница и обернулась. «Ба-а!» — воскликнул мысленно я. «Так это же Лерка! Надо проучить этих подонков!» — сказала она громко, беря одного из крепышей под руку и удаляясь с места побоища, где остался сидеть на полу молодой парень и четверо или пятеро его друзей. «Не здесь, ребята, не здесь», — сказал приблизившийся к месту конфликта сотрудник милиции, о чем говорила его форма. «Понятно, не здесь, Витек», — жеманно произнесла деваха, ее взгляд пересекся с моим, и она нахмурилась. «Вон тот еще смотрит по-хамски». Лерка ткнула в меня пальцем и добры молодцы, все как один обернулись. Посмотрел на меня и милиционер. «Не всех же бить, кто на тебя смотрит, Лер», склонившись к уху, сказал один из ее сопровождающих. Мне показалось, что она узнала меня, так же, как и я ее. Слишком уж у нее был напряженный взгляд. У меня по спине пробежал холодок. Мы тогда с ней разбежались мирно. В общем-то, она сама от меня ушла, а я не удерживал. Да и сколько нам было лет. Зато сейчас, это была зрелая и очень симпатичная девица, слегка поддатая и оттого, наверное, весьма агрессивно настроенная. Из-за стола поднялся Роман и вихляющей походкой двинулся навстречу группе парней. «Мы с корешем и моей сестрой отдыхаем», — сказал он, прицикнув золотыми фиксами и обтерев уголки губ пальцами правой руки, на которой у Романа имелось несколько выколотых на зоне перстней, «и ни до кого не имеем вопросов и не хотим проблем, но если что, можем устроить». Потом он посмотрел в другой угол зала, где сидела, давно мной замеченная, группа блатных человек из восьми. Там кто-то маякнул Григорию поднятой рукой. «Цыган, что ли?» – удивился один из крепышей. «И цыган, что из того?» – через губу ответил Роман. «Да, ничего», – сказал другой, и вышагнул из-за спины впереди стоящего спортсмена. А то, что это были именно спортсмены, и мало того, боксеры, я понял сразу, по характерному качанию маятника. «Твой кореш обидел нашу девушку и за это должен ответить». «Он-то ответит», — хмыкнул барон, «а оно вам надо? Не пожалеете потом, что?» — вызверился третий. «Слышь, ты, синеперый, мы сейчас и его, и тебя тут положим». «Тихо-тихо, ребята», — встрял милиционер, «только не в ресторане. Выходите на улицу, там тепло, и разбирайтесь, кто прав, а кто нет». «А чем тебе мои портаки не по нраву?» — вроде как удивленно спросил Роман. «Дары заслуженные. Что-то имеешь предъявить, чё вы с ними базарите?» Вдруг встрял четвертый и крикнул барону. «Пошли, черножопый, на улицу и кента тяни за собой». Лера стояла и, улыбаясь, смотрела на меня. Она точно меня узнала. Да и как не узнать мои такие редкие во Владивостоке уши? Роман оглянулся на меня и пожал плечами. «Все равно уже хотели уходить», — сказал он и обратился к стоявшей рядом официантке. «Лидочка, мы уходим». Он достал из портмоне сотенную купюру и передал официантке. «Сдачи не надо». «Спасибо, Роман Григорьевич». «Да он, пузатый, мальчики», — хихикнула Лерка. «Цыган-то». Я тоже встал и, машинально взяв Ирину за руку, потянул ее из-за стола. В глазах у Лерки блеснула злоба. «А-а, вот оно в чем дело», — подумал я и, хмыкнув, улыбнулся. «Значит, весь этот спектакль для меня привлечь внимание, вот, сука». Увидев улыбку, девушка тряхнула головой и, развернувшись так, что хрустнули каблуки, зашагала к выходу из зала. «Мальчики, мальчики, а рассчитаться?» — затараторила другая официантка. «Один Диэйп Пурпле, Спирит Кинг, HTTPS мы Mail.ru MailRastFC Видео 655-3202 HTML, глава 22, пятеро, многовато», — прошептал я, идя вслед за бароном. Его спина мне не ответила. Ребята и впрямь выглядели серьезно. Я бы сказал, опасно. Выйти на улицу означало выйти на огромную террасу, служившую верхним посадочным морским перроном, с которого пассажиры переходили по виадуку на теплоходы. Летом из ресторана на морской перрон выходили покурить и поглазеть на стоящие у причальной стенки суда, а также выходили подраться. Зимой драки были или внутри ресторана, или вообще не было, так как на улицу с другой стороны надо было выходить через залы морского вокзала, а там почти всегда дежурила милиция. Да и водный отдел фрунзенского РУФТ находился в том же здании, только этажом ниже по лестнице. Из ресторана на морской перрон выходили панорамные окна, к которым уже приблизились посетители. Ну как же, когда бьют не тебя, а других, это ведь увлекательно, и адреналин будоражит кровь. Кстати, об адреналине, подумал я, почему я его не чувствую? Мне давненько не приходилось по-настоящему драться. Крайний раз я дрался в Королевском колледже, но и то, английский аристократический бокс, продемонстрированный мне каким-то младшим отпрыском Гамильтонов, разрушился о мое кунг-фу, как британский корабль, налетевший на скалы острова Гонконг. Адреналина в крови нет, а это хреново, подумал я, пассивный я какой-то, сейчас ведь будут бить и, возможно, ногами, хотя, нет, ногами, вряд ли. Мент, хоть и спрятался в подсобном помещении, но точно будет наблюдать из другого окна и выскочит, как черт из табакерки в нужный ему момент, или не выскочит. Черт знает, какие мысли живут в головах у этих чертей, курирующих рестораны. Я вышел из ресторана и шагнул в сторону. «Эй, Рома!» – позвал я, – «иди сюда!» Роман оглянулся. «Ты что?» – удивился он. «Стекло. Разобьем еще. Это стекло специальное. Чтобы его разбить, нужен снаряд минимум 85-го калибра. Откуда знаешь?» – вскинул кустистые брови цыган. «Знаю. Я много раз видел, как эти стекла пытались разбить, и телами, и стульями, и чем только не пытались, но стекла прослужили до конца 90-х, когда кто-то умный не снял их и не увез в неизвестном направлении, наверное, себе на дачу. Можешь спокойно на них падать. Я знаю, о чем говорю», — сказал я и прокатился телом по загудевшему подо мной стеклу. «Идите сюда», — позвал один из крепышей. «Сам иди», — сказал я. «Я жду тебя, малыш», — и весь от нетерпения горю. «Нормально», — хохотнул Роман Григорьевич и тоже обернулся к свите Красной Королевы. «Мне почему-то вспомнилась песня Леди Инред. Из Dancing with Me», — едва слышно пропел я. «Щека к щеке, и никого больше нет». Пара спортсменов шагнула ко мне, двое к Роману. «Ну, что, хе-хе, потанцуем, девочки?» — спросил я и после вопроса «чего?» резко дернулся в сторону и боковым с ноги зарядил ближайшему ко мне противнику Романа, попав под излишне приподнятый локоть прямо в печень. Парень охнул и, резко согнувшись, упал на асфальт. Не останавливаясь, я ударил левой ногой мой любимый маваши среднего уровня, попадая уже моему правому сопернику в его печень. Я почувствовал, как носок ботинка проникает в живую плоть едва не наполовину ступни, скользя мимо ребер. «Зачем нам повреждение средней тяжести?» — «Не нужно нам повреждение средней тяжести. Ну, ты, козел», — изумленно обратился ко мне мой левый соперник и, шагнув вперед, нанес стандартную двойку. Я резко сблизился и, прилипая к его рукам кистями и локтями, стал контролировать его тело и движение, прикрываясь им от третьего и последнего соперника. Тот выглядел мощно. Улучшив момент, я приподнял колено и ощутил, как его какушки прокатились по моему бедру. Соперник охнул и согнулся, самопроизвольно задев мое колено своей челюстью. Что-то в его лице хрустнуло. «Млять», — подумал я и шагнул вправо, сближаясь с Романом. Тот, играя с соперником, нырял и уклонялся от его ударов. «Нахрена вот ты первого вырубил? Что мне сейчас с ним?» Он не успел договорить, как я тем же ударом Йокогири отправил его противника в нокаут. «Да что ж такое-то?» — возмутился Роман. «Не дал развлечься». «Да», — хмыкнул я и, хохотнув, кивнул на здоровяка ростом под 2 метра. «Иди, развлекайся. Я вообще не думал, что ты драться будешь. Вот ты». Роман задохнулся от оказанной ему чести. «Не-е-е. Начал сам, сам и заканчивай. А малыш, так, наверное, звали его в компании, пожирал глазами меня и двигался именно ко мне, игнорируя барона. И двигался, надо сказать, неплохо». «Да», — удивился я. «Ну, как знаешь, смотри, чтобы эти чего не выкинули». «Ага», — неопределенно сказал барон. Я мазнул взглядом по стеклу, заметив удивленные глаза многих и Леркиных в том числе, и, сделав несколько шагов вдоль него, увел малыша-крепыша от барона. Малыш-крепыш, словно стрелка компаса за магнитом, последовал за мной, не особо торопясь, кстати, сделав резкий выпад на соперника и заставив его чуть отшатнуться и присесть на стоящую сзади правую ногу. Я шагнул под нее, одновременно ныряя под вероятный удар правой. Я не ошибся. Какой боксер пропустит такой подарок, когда соперник сам идет под встречный удар? Нырок удался, а приседал я очень низко, и выпрямляясь, я просто выпрямил правую руку, и мой правый кулак встретился с его челюстью. Не давая шансов, я пробил левой в печень с разворотом и, контролируя его падение за пойманную правую руку, уложил противника на асфальт. Я огляделся и повернулся к барону. «Ну, как-то так», — сказал, пожав плечами. Потом я увидел за стеклами окон рукоплещущих женщин и показывающих вертикально поднятые пальцы мужчин и чуть склонился в поклоне. «Дурак», — понял я по Леркиным губам и, разведя руки в стороны, поклонился ей чуть ниже. Из двери подсобного помещения вышел милиционер, и я, не дожидаясь его вопроса, подошел ближе. Прикрывшись его телом от публики, я продемонстрировал свое милицейское удостоверение. «КХМ», — отреагировал он. «Странная у вас компания, товарищ капитан. Это цыган, служба такая, проксиву, тихо, лады, лады, но, этих ты не убил, случаем, вряд ли, но посмотри, на всякий случай, да, нахрен они мне упали вон», — очухался громила. «Но я вас все-таки запишу, товарищ капитан». «Записывай». «Где остановились?» «Я тутошний, на Семеновской, в доме номер один у меня квартира, вот паспорт и прописка». Я показал, милиционер посмотрел и с подозрением посмотрел на меня. «А где ваша московская прописка?» «Я прикомандированный к вашему УВД и живу здесь». «Рамзина, это мой начальник, знаешь?» «Знаю», — удивился он. «Тогда понятно, откуда все это». Он мотнул головой в сторону поднимающихся пострадавших и шагнул в их сторону. «Ну, что, в отделение пошли?» «Зачем, сержант?» — спросил первый мной вырубленный, очухавшийся раньше всех. «У товарища повреждений нет, а мы претензий не имеем. Потренировались немного. Зачем в отделение?» «Точно без претензий. Вдруг у кого-то печень отсохнет?» «У нас печень битая, сержант», — усмехнулся второй крепыш, которому я пробил ее с носка. «А товарищ бил нежно. Я, действительно, сдерживал удар и удивился, что кто-то это почувствовал, как говорится, на себе». «У кого тренируетесь?» — спросил я. «Не у Юдина?» «Не, на спортивной в ТАФе в Спартрате». «Служивые, что ли?» — удивился я. «Срочники». Они почти все разом кивнули. «Понятно, почему им нельзя в милицейский участок», — подумал я. «Громов у вас там, командир?» «Командир Спартраты, ага. Знаешь его? Отец моего друга». «А сами не местные, что ли? А как с Леркой познакомились?» «Ну, почему не местные? Постой, ты откуда Лерку знаешь?» — удивился собеседник. «Учились вместе, в ансамбле школьном играли, давно не виделись, ха-ха». «Вот, блять», — выругался один из только что поднявшихся. «Женька, это ты, что ли?» «О, бля», — удивился я. «А ты кто? Не узнаю тебя в гриме». «Витька, я, Попов». «Не узнал, что ли? Охренеть, как же тебя узнаешь, когда ты воно какой вымахал? Ты-то как в Спартрате оказался?» «После института призвали, дядя Генрих взял в роту. Я же боксом занялся в институте». «Понятно», — сказал я, наконец-то признавая в этом крепыше Витьку Попова, бывшего гитариста школьного ансамбля и, по совместительству, Леркиного брата. «Вот так встреча». «Да уж», — проскрипел Витька, — «давно я столько пива не пил один». «Так вы знакомы?» — обрадовался сержант. «Ну и славненько, тогда я пошел». «Ступай, ступай, сержант, и спасибо за понимание», — сказал я. «Заскочу как-нибудь, или сам звони». Я протянул ему карточку-визитку. «Ух ты, как у вас у москвичей», — неопределенно выразился сержант. «Почему у москвичей?» — спросил Витька, а потом у него на лице появилось понимание. «А-а, Лерка что-то говорила, тебя в какой-то интернат в Москву забрали. Радиотехнический, ага, окончил МФТИ и Хабаровский физкультурный, заочно». «А как?» — удивился Попов. «Странное сочетание, что поделать, такой вот я». Витька все тер место, что под шкурой и ребрами у человека находится печень. «Надо выпить чего-нибудь, может, продолжим?» Я глянул на часы. «Время к полуночи», — с сомнением проговорил я. «Закроются скоро, да и заказы уже не принимают. Для нас накроют стол», — заверил Роман Григорьевич. «Пошли, действительно, выпьем». Что-то вроде не махался, а вспотело и в горле пересохло. «Ну, как не махался?» — удивился соперник барона. «Хорошо стоял. Пошли, посидим. И мне, как я почувствовал, глоток воды не помешал бы. Да и не только воды. Ты только Лерку попридержи. Не хотелось бы мне еще с ней махаться». «Попридержу, не боись», — заверил Витька. «Она смирная, только понтуется немного. Слушай, но как ты меня обманул? Все не мог успокоиться, малыш. Показал, главное, движение влево, а сам поднырнул под мою руку. Да так низко, так никто не ныряет. Так будет нырять низкорослый Майк Тайсон», — подумал я, делаясь еще ниже, он прорывался сквозь защиту на среднюю и короткую дистанции, и валил соперников ударами в челюсть через руку, ударами в печень, или апперкотами. У меня рост совсем не маленький, и когда я сближался, это для соперников становилось совсем неожиданным. А я бил правым свингом с низким наклоном корпуса влево. Это в боксе, а не в боксе вариантов было больше. Вплоть до вставания на руки, как в капоэйре. Или с кувырком вперед с переходом на болевой прием на ногу, как в бразильском джиу-джитсу. Или просто с целью ухода от пули. «Да, ты Гончарова помнишь?» – спросил вдруг Виктор. «Какого Гончарова?» От неожиданности я не понял, о ком вопрос. «Что к нам приходил?» Когда мы репетировали в школе, Попов категорически обходил стороной наш с ним конфликт и вел себя, словно ничего меж нами не было. «Не помню», — соврал я. «Ха, так, вон он, на сцене с Финдером. Маленький такой, ха, с Финдером там только один. У бас-гитариста японский Ибанис, у Гудмана Гибсон. О, ты Гудмана знаешь, я же рассказывал тогда, что сменил его, когда он из городского парка ушел. Да, не помню, короче, пошли». Познакомлю. Да, ну, Витя, неудобно. Ребята работают, устали. Правильно, воодушевился Виктор. Сейчас закрываться будут. Всех выгонят, а музыканты ужинать сядут. И мы с ними. Мы так и хотели. Они меня все знают. Они ужинают, а мы с Юриком пальцы разминаем. Юрик на клавишах играет неплохо. Он тоже из Института искусств. Вот вы, млять, боксеры. Или, это, музыканты, млять. Как можно совмещать? Но ты же совмещаешь. Или завязал с музыкой, не завязал, осторожно произнес я, практикую, в Москве с Кутиковым кучу песен записали, бля-я-я, так ты тот Евгений Семенов, композитор нихя себе, ребя, это же, мать моя женщина, ёбнуться, он подскочил из-за стола и метнулся к сцене, где музыканты уже в который раз делали вид, что собирали инструменты, чтобы кто-то еще попросил что-нибудь исполнить и сунул 10 рублей. К концу вечера ставка с пятерки выросла до червонца. Попов подбежал к Гончарову, протянувшему ему руку для приветствия, и что-то оживленно стал ему говорить, то и дело показывая, на наш столик. Потом замахал мне рукой, но я, вроде как, в это время отвлекся на разговор с Лерой. Та, кстати, сделала вид, что узнала меня только тогда, когда ей меня представили. «Ты такой, серьезный стал, а ведь был мальчишкой сопливым. Ну, соплей у меня точно не было», — рассмеялся я. «Ангины были часто, а носом не маялся. Я в переносном смысле. Что закончила? А, Институт искусств, театральное. О, как, восклицательные и вопросительные знаки, и что сейчас? В нашем тюзе пристроилась. Зайчиков-ежиков играю. Я же на год тебя старше. В том году закончила. Уже год, как работаю по специальности. Интересно, прикольно», — скривилась Лера. «Ставки низкие. Надо в Горький перебираться, но там все роли заняты. Актрисы вечно молодые, как и репертуар. Ха-ха, Женька!» — крикнул Попов мне на ухо. «Только то, что я видел его, но проигнорировал, я не влупил ему. Ты охренел, орешь так?» — спросил я, морщись. «Пошли, тебя ждут. Ребята хотят познакомиться». Тут вдруг со сцены через микрофон и через динамики на весь зал раздалось. «Уважаемые гости! Сейчас на нашу сцену выйдет и исполнит свои песни известный поэт, композитор и музыкант Евгений Семенов. Он автор песни «Поворот» из-за тех, кто в море, особенно любимый в нашем городе». Я с негодованием посмотрел на Попова. Леркины глаза округлились. «Да это ты!» Я мысленно выматерился и, пожав плечами, пошел к сцене. Посетителям ресторана, по-моему, было уже все равно, кто будет что-то петь. Они уже и про драку многие забыли, особенно те, которые сидели дальше всех от окна. «Привет, ребята!» «Привет, Саня!» Тот удивился. «Ты помнишь меня? Ты не изменился, а ты сильно!» «Это, действительно твои песни? Студия в МГУ?» «Мои!» Вздохнул я. «Мы писались. Саша Кутиков приглашал. Даже билеты нам купил. В гостинице поселил. Тебя не было. Говорят, ты в Париже тогда был. Наверное!» Кивнул я головой. «Постоянно в разъездах. Песню давайте!» Крикнул кто-то из зала. «Возьмешь гитару? Акустика есть?» «Есть. Зачем тебе?» – удивился Сашка. «Я на акустике. Сами играйте». «У-у-у», – поскушнел Гончаров. «Хотел отдохнуть». «Да, тогда давай». Мне радостно передали гитару, и Санька, показав всем компаньонам язык, прошел к столику, стоящему слева от сцены у окна. «Салат оставь», – бросил ему в спину Вяткин из-за Вермоны. «Что играем и поем?» – спросил Гудман. Я на секунду задумался. Мечта сбывается, объявил я в микрофон и заиграл гитарный проигрыш. Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется два. Нормально, кивнул головой Гутман. Теперь верю. Я пожал плечами. Давайте поворот, что ли? Спросил я. Его же Кутиков исполняет? Спросил бас-гитарист баллады Владимир Попов. На диске, да, а так, по-разному бывало. Поехали, Костя, сказал я Вяткину. Мы поехали. Потом сыграли и спели за тех, кто в море, и, по просьбе Гутмана, у берез и сосен. Так орать, как ты, у нас ни у кого не получается, хохотнул Гутман. Как тебе удается сочетать рок с такой лирикой? Я усмехнулся. Получается как-то. Поужинайте с нами, предложил Гончаров. А ты хоть что-то оставил? Спросил Костя Вяткин. Это у нас ребята так шутят, пояснил Гутман. Не подумайте чего. Это он уже обращался не только ко мне, а и к подошедшим к сцене моим друзьям. Сейчас накроем. Маша, накрой стол. Стоп, остановил его цыган. Банкую я. Один удар в печень заменяет 5 кружек пива. Пословица. Два Юрия Антонов. Если любовь не сбудется. https://okru.video 1 474 899 151 398. Глава 23. Примерно в час ночи двери ресторана открылись и в зал вошло сначала трое, потом еще двое посетителей. Последний был, судя по коробке, с баяном. Пидец, мягко выговаривая звуки, выругался Гутман. О, братва, а скрипач тут, воскликнул один из вошедших первыми. Сейчас Моню заделаем, пидец мне, сообщил Гончаров. Что такое? Спросил я, хотя ответ знал. Блатери, пасшиеся в волне, заставляли Сашку играть на скрипке, обзывая евреем или жидом, и грозя переломать ему пальцы, если откажется. Сейчас полночи на них батрачить придется. Хотел же свалить по-быстрому, да что-то заболтался с вами. Порешаем, неуверенно сказал цыган. Лучше не лезьте, Роман Григорьевич, покрутил головой Гончаров. Они, наверняка, под Ханкой или под какой другой дурью. Ерунда, Сашка, усмехнулся я, в обиду не дадим. Что ты, испугался и замахал на меня руками Гончаров. Не вздумайте драться, ты-то их тут положишь, а они меня потом точно покалечат. Да, не надо вмешиваться, ребята, предостерег Гутман. Тогда нам всем не поздоровится. У меня есть для них аргумент, кроме кулаков, криво усмехнулся я. Первый вошедший в зал уголовник подошел к нашему, собранному из трех частей, столу и, светя одной фиксой, спросил, что празднуете, шелупонь пархатая, нарубили капусту, налог заплатить не забудьте. О, как, подумал я, уже начался рэкет, в 83-м, или он тут и был, в ресторанах, да я об этом не знал, возможно, готовь инструмент, жиденок, приказным тоном сказал Урка, ты чего барагозишь? Ягоза, мягким голосом спросил Роман, ты видишь, я с ними отдыхаю, тебе, барон, никто не мешает отдыхать, наоборот, мы пришли тоже отдыхать после дел праведных, пришли со своим баянистом, а скрипача мы тут постоянно припахиваем и он не против, ты же не против, скрипач, он не против, уголовник, щерез желтыми, почти коричневыми, зубами и щурясь, словно от ветра, смотрел не на Гончарова или Романа, а как-то на всех сразу. Точно вмазанные, подумал я, не обламывай кайф, барон, ничего, ребята, мне не трудно, натужено улыбаясь, произнес Сашка и встал из-за стола, а ты, уважаемый, шелупонью кого назвал, спросил я, Урка с трудом сконцентрировал на мне взгляд, а ты кто такой, чтобы меня спрашивать, обзовись, а ты кто такой, чтобы незнакомых людей нахвать шелупонью один, где ты тут шелупонь видишь, а где ты тут людей видишь, даже удивленно спросил Урка. По тебе не скажешь, что ты, ха-ха, люди. Да, ты разговаривать не умеешь, с сожалением сказал я. Придется тебя поучить. Не надо, пожалуйста, попросил Гутман. Они нас потом сгнобят. А при чем тут вы? Удивился я и добавил громко. Он меня назвал шелупонью. Ты кто такой? Я тебя спрашиваю, чтобы разбрасываться словами. Я поднялся из-за стола, удерживая за плечо Романа. Ты че быкуешь? Спросил второй уголовник, подойдя ближе. Ты кто такой есть, сявка, или перо в бок хочешь, так мы устроим. Я шагнул вперед и прошипел едва слышно. Ты мне угрожаешь, пером, покажи, или только понтуешься. Второй потенциальный сиделец вынул нож из рукава куртки. Первый сделал то же самое. Сидеть всем на своих местах, сказал я, чуть обернувшись и спросил других уголовников, отлично слышавших нашу перепалку. «Может, и у вас есть перья? Доставайте. Он шальной какой-то», — сказал баянист. «Может, кхе-кхе, ну его». «Молчи, Каша, он уже достал, сам нарывается. Кто такой, не обзывается, а в люди просится». Третий и четвертый тоже вытащили откуда-то ножи. «Пидец», — услышал я сзади шепот Гутмана. Шагнув к первому, я подставил под его взмах ножом левое предплечье и получил небольшой порез внешнего его торца. Там меньше всего кровяных сосудов и одно толстенное сухожилие, которое перерезать весьма проблематично. Ударом носка ботинка в правое колено, я повалил взвывшего от нестерпимой боли бандита на пол. Его колено хрустнуло с таким звуком, что второй и третий бандиты поморщились. «Ах ты, падла!» — сказал второй. «Ну, пидец тебе!» Он шагнул ко мне, обходя лежащего подельника слева, сразу делая глубокий выпад в мою сторону правой рукой с ножом. Мы стояли на танцевальной площадке, а инструменты и аппаратуру музыканты уже убрали, так что за чужое имущество я не опасался. Бил я сильно, но аккуратно, а тут он, как говорится, подставился. Пропустив его руку мимо себя поворотом корпуса вправо, я перехватил его кисть и, крутнувшись обратно вместе с его рукой, заставил его тело взвиться в воздух и грохнуться спиной о медную площадку танцпола. Резко наступив ему на лодыжку и заставив взвыть, я, не отпуская его запястье, продолжающее сжимать перо, одной рукой, выставил его руку в сторону двух других кандидатов-сидельцы. Другой своей рукой я достал из внутреннего кармана куртки милицейское удостоверение и, раскрыв его пальцами фокусника, показал оставшимся бандитам. «Милиция, бросьте оружие! Мусор!» — восклицательные и вопросительные знаки, — вскрикнул третий. «Валим! Стоять!» — крикнул я. «Все задержаны!» «Ага, сейчас!» — хмыкнул баянист и шагнул к выходу. Входная дверь распахнулась и с криком: «Бросить оружие! Всем на пол! Работает СОБР!» В зал ресторана ворвались бойцы Рамзина. Увидев меня, стоявшего с раскрытым красным удостоверением, над вооруженным телом, вооруженные бойцы, одетые в каски и бронежилеты, направили пистолеты Стечкина на бандитов. Те, уронив ножи и матерясь сквозь зубы, стали опускаться на колени. Подбежавшие ближе бойцы сбили их ногами на пол и, усевшись сверху, сковали руки бандитов наручниками. «Кровище-то, кровище!» — скривился вошедший последним Рамзин. «Живой? Молодец! С почином тебя, капитан! Хорошую группу взял! Да, еще и с поличным! Кто это тебя? Не сильно? Вот этот!» Показал я на лежащего с вывернутым, как у кузнечика, коленом, первого нападающего. «Зачем же ты его так? Кхе-кхе, чтобы не убежал». «Понятно». Мы переговаривались еле слышным шепотом, не давая никому подумать, что именно я был причастен к вызову милиции. У каждого сотрудника специального подразделения имелась тревожная кнопка с точно позиционирующим устройством, типа ГЛОНАСА, вот я и воспользовался ею, как только нарисовался конфликт. Группа быстрого реагирования отработала вызов четко, тем более, что ехать ей по улице 25 октября всего 1 километр. «Так ты мент?» – спросила меня Лера с непонятной интонацией. «Не мент, а сотрудник милиции», – с интересом посмотрел я на нее. «Тебя что-то смущает?» «Да, так, ничего», – скривилась девушка. «А что ты там плел про записанные пластинки, студию звукозаписи? Одно другому не мешает. Ладно, ребята, поеду давать показания». «Да и они тоже пусть едут», — сказал Рамзин. «Не-не, перепишите их, а завтра пусть следователь вызывает и допрашивает. Вот этого свидетеля пока хватит», — тихо сказал я и показал на Романа Григорьевича. «Ты не командуй тут», — так же тихо сказал Рамзин. «Не положено так. Сначала опросить всех надо. Чтобы дело возбудить, нужен материал. Основание, понимаешь, для возбуждения. А это», — показал я на, уже забинтованную одним из бойцов СОБРа, руку. «Может, это ты сам порезался и наговариваешь на добропорядочных граждан?» Рамзин произнес последнюю фразу чуть громче, и ее услышали. «Это кто добропорядочный?» — вскрикнула Лера. «Эти мы сидели, а они докопались. Обозвали нас, как-то, сначала, шелупонью, потом пархатыми. Потом вообще я ничего не поняла, но стало обидно. А женя, ваш сотрудник, он только спросил у них, почему они хамят и не могут разговаривать по-людски, а этот сразу достал нож и кинулся на же, кинулся с ножом на Евгения и порезал ему руку, а потом второй кинулся, аж, Евгений его, как бросит, только ноги мелькнули. «Поедешь в милицию?» — спросил ее Рамзин. «Это зачем?» — отпрянула Лерка. показания давать», — спокойно сказал Рамзин. «Тогда других не станем трогать. Мы ее одну не отпустим», — сказал Попов. «С вами поедем. Показания давать». Рамзин оглянулся на меня, вроде как говоря: «Ну, вот, а ты в них сомневался». «Поехали», — сказал он, обращаясь к Лерке и Крепышам, «а этих переписать. Саша, останься с группой работников ресторана «Опроси» и дождись следака. Пусть сфотографируют и кровь возьмут с пола. Сотрудника милиции ножом порезали и пытались убить. Сейчас понаедут. А вы быстро домой, пока не загребли. Но чтобы завтра с утра в краевом управлении были. Вот мой телефон, пидец». Почему-то снова выругался, мягко выговаривая звуки: «Гутман, вот ты кто такой, Семенов?» — спросил меня первый секретарь Приморского краевого комитета КПСС Виктор Павлович Ломакин. С ним мне не приходилось встречаться ни в какой из жизней, но по слухам и рассказам тех, кто с ним общался, первый секретарь был человеком душевным и заботящимся о взращивании и воспитании кадров. Это, говорят, его изгубило. Подвели его, кхе-кхе, его кадры, подвели, проворовались по-крупному. И отправили Виктора Павловича послом в Чехословакию. А в Чехословакии он проспал тамошнюю революцию и рос, отсылая благоприятные прогнозы, выстраиваемые из бесед с представителями консервативного партийного блока. А потому, сняли его из послов. А так, дядька был патриотический. «И кто ты, Семенов? И швец, и жнец, и на дуде игрец». Виктор Павлович перебирал лежащие перед ним мои документы и искоса поглядывал на моего куратора. Генерал скромно сидел в сторонке. «Если бы мы с товарищем генералом не хлебали из одной миски, образно говоря, я бы сейчас вызвал кого надо и потребовал бы объяснения из Москвы. Ну, тогда, Виктор Павлович, ты выслетел со своего места не в 84-м, а прямо сейчас», — все-таки не выдержал и подал голос куратор. «Ну, хватит, Виктор Павлович, ты правильно сказал, хлебали мы с тобой дерьмо из одной миски, и события на Даманском, и иоанные пришельцы, и много еще чего. Что же ты сейчас мне не веришь, хотя тебе и верить ни во что не надо? Есть постановление Совета Министров, Витя. Да, ты представляешь, что такое завод отдать? Не завод, — устало вздохнул я, — а часть неработающей и разрушающейся территории. Мы восстановим». «Да хрен ты восстановишь, Витя. Ты уже нацелился передать этот кусок, и мы даже знаем кому. Тебе, блядь, магнитофон включить? Какой магнитофон? Ты, вы, меня, что, прослушивают? А ты думал, что ты лицо неприкасаемое? Первых секретарей, зап, запрещено раз, разраб, вам разрабатывать», — наконец выдохнул Ломакин. «Вот потому тебя и отправит послом в Чехословакию, что ты с замами края видеть перестал, небожителями себя почувствовали. Сижу я тут, слушаю тебя и ахиваю. Тебе в край принесли на блюдечке с голубой каемочкой ключи от квартиры, где золотая звезда героя соцтруда лежит, а он на своем зяте с дочкой заботится. Землицу решил у государства оттяпать, в аренду, ага, на 49 лет по цене 100 рублей за гектар в год, с приоритетным правом выкупа. Это не противоречит законодательству», — бодро завил первый секретарь. «Правильно, про аукционы наши законотворцы, млять, забыли, согласен, но ведь ты же видишь, что этот проект живой, и деньги у фонда есть, и это не кооператив, а совместное предприятие. Совместное, Виктор Павлович, а это значит, государственное, а не частная лавочка типа рыночной площади. Все, Витя, не зли меня, отдавай бумаги в работу». И куратор замолчал, глядя на набычившегося первого секретаря. «Ты, действительно, пока не понимаешь, какое тебе счастье привалило в виде этого парня. Твой край станет вторым, после Москвы, производителем микропроцессоров, на которых станут работать твои заводы. Я уеду, а ты пригласи Евгения для поговорить, и разработайте план инновационных инвестиций, или как там правильно, и срок у тебя до середины 84-го. Не поймешь, как тебе повезло, точно поедешь в Чехословакию. Да, а эти планы, чтобы в течение недели были приняты в горсовете. Я все равно обязан уведомить куратора», — буркнул первый секретарь крайкома. «Он уже в курсе и ждет твоего звонка. Звони сейчас при мне. Через неделю территория дельзавода от второго дока до железнодорожного моста и от площади Луговой до реки Объяснения перешла в аренду совместному советско-французскому предприятию. Францию представлял фонд Деловля. В общей сложности фонду отошло 12 гектаров земли, во втором, так сказать, центре города. Владивосток растянут вокруг побережья Амурского залива, бухты Золотой Рог и бухты Тихая. Площадь Луговая соединяет дорогами 3 из 5 районов города. Первомайский, Ленинский и Первореченский. Через Ленинский можно было попасть во Фрунзенский, а через Первореченский – в Советский район. Вот такая у нас простая городская планировка. Если взорвать бомбу на площади Луговой, городу Кирдык, эхэхэ. Это было раньше, в 2000-х годах имелись мосты, развязки и объездные магистрали. Да, я знал, почему развалился первый док. Первопоселенцы называли это место «гнилой угол». Почему? Да, потому, что тут вытекало, стекало с сопок множество речушек и ручьев, и сия низина попросту была огромным болотом. В конце концов низину засыпали, а основную речку объяснение заключили в бетонное русло. Однако, ха-ха, водичка дырочку найдет, как говорится. Вот она и нашла дырочки в плохо подготовленном бетоне. Я не собирался восстанавливать сухой док, так как пока не планировал строить большие корабли. Мне в Японии строили небольшой плавучий док до 5000 тонн грузоподъемности, длиной 120, шириной 35 метров и погружной осадкой до 12 метров. В него можно будет загнать два средних траулера рыболова длиной по 45 метров. Ну, или одну варшавянку длиной 88 метров. Хе-хе, я собирался расчистить остатки сухого дока, укрепить стены бетонными блоками и провести дноуглубительные работы. Длина дока была 195 метров, вот эти метры я и собирался использовать, поставив сюда плавучий док. Но это все в перспективе. Сейчас же я ждал представителей компании Mitsubishi. Они хотели сделать оценку земельного участка и документов по землеотводу. После этого мы с Mitsubishi создавали совместное предприятие и приступали к возведению цехов крупнодетальной сборки автомобилей, на 80% предназначенных для продажи во Франции. Японцы не хотели продавать свои автомобили СССР. Вернее, хотели, но им не разрешали американцы. И мы придумали такую схему. Они продают французской фирме «Делаваль», а французская фирма «Делаваль» продает машины в СССР. Причем, машины даже не пересекают границу. Но и во Францию автомашины Mitsubishi я продавать собирался. Почему я выбрал именно Mitsubishi? Концерн выпускал разнообразную продукцию, от автомобильной техники, до стиральных машин, телевизоров, кондиционеров и теплоходов, и был готов расширять производство и, главное, рынки сбыта. Только в 1991 году Mitsubishi построила завод Nitzer, как совместное предприятие с Volvo. В 2001 Mitsubishi выкупила своих партнеров и стала единственным владельцем. В 1999 году компания выпускала автомашины вместе с Renault и рядом других европейских заводов. Однако в России начало 90-х продажи Mitsubishi были минимальны. Например, в 1991 компания продала лишь 50 новых автомобилей, а в 2006 – 57 200. То есть я точно знал, что Mitsubishi хотели продавать машины не только в Европе, но и в СССР. И знал еще точнее, что в 80-е годы деньцнаки у советских граждан имелись в огромных количествах, пока их не ограбило правительство Ельцина. Они мне и строили плавучий док. Один шелупонь или шелупень, мелкие преступники, сброд, жаргон. Глава 24. Производство микрочипов мне приносило громадные доходы, а Британии приличные поступления в казну, поэтому я не продавал лицензии. Появилось много аналогов, но бренд процессоров и персональных компьютеров Rainbow лидировал в продажах как профессионального, так и домашнего компьютерного оборудования. Rainbow захватила широкий сегмент рынка не только компьютеров, но и игровых приставок, карманных игр и калькуляторов. Мы были первыми в реализации известных мне идей, закрепленных лицензиями в США и Великобритании, а значит и в изготовлении, и в продаже. Основные производства всей линейки товаров Rainbow были налажены в Тайване после запуска завода по производству чипов. Трудовые ресурсы здесь были объемные, а трудящиеся массы покладистее, терпимее, исполнительнее и аккуратнее. С правительством Китайской Республики Таиланд мы нашли взаимопонимание, и я, как Джон Сомерсет, получил вид на жительство и построил себе небольшой отель на берегу залива Ханимун-Бэй, отличавшегося неплохими волнами и обилием серфингистов. Они как бабочки на огонь слетались со всего мира на организованный моей тайской командой молодежный фестиваль. Идею фестиваля поддержало правительство Тайваня, и мне даже ничего не надо было делать, только дать денег, согласовать проект гостиницы на 1000 мест, которую возвели за 3 месяца, и план мероприятий фестиваля, разрекламированный в нескольких мировых молодежных изданиях, посвященных серфингу. Пришлось учредить небольшой призовой фонд для участников соревнований и карнавала. За 3 года фестиваль серфинга стал традицией, и тысячи местной гостиницы стало не хватать уже на третий сезон. Пришлось расселять прибывших гостей в палаточном городке. Тенденцию роста спроса мы отметили сразу, и в тот же год поставили еще две гостиницы, одну гостиницу такую же, как первая, эконом-класса, а для третьей проект выбрали чуть круче. Гостиница получилась с вип-номерами и бассейном. Ее поставили на взгорке, и прямо из бассейна можно было наблюдать за пируэтами мастеров морской доски, или просто видом на покрытый волнами залив. Кроме автомобильных сборочных цехов, на бывшей территории дельзавода к концу 83-го года стояло еще три сборочных цеха, по сборке холодильников, кондиционеров и стиральных машин. А в марте 84-го мы выставили на выставку продажу первый десяток микроавтобусов «Делица», 5 малолитражных автомобилей Mitsubishi Tredia, 3 внедорожника Pajero. На наших проспектах красовались и другие модели, например, Mitsubishi Chariot, микрогрузовик Mitsubishi L200 Express и автомобиль люксового класса Mitsubishi Debonair Yaksetsu TVC, обводами корпуса чем-то похожий на правительственную чайку. Слухи о том, что во Владивостоке начали собирать японские автомобили, прокатился по стране и привел к наплыву желающих купить. Ирина Григорьевна, с декабря 83 года занявшая директорский пост в нашем совместном предприятии, попала под пресс высокопоставленных имен. На бывшую территорию дельзавода попасть было сложно, так как периметр продолжали охранять бдительные стрелки в неведомственной охраны. Но Ирину Григорьевну ловили по дороге домой и возле подъезда. Закон на кооперации не разрешал охранную деятельность, но в 84-м вышел, инициированный мной закон СССР от 11.03.84 Н. 2487 о частной детективной и охранной деятельности в СССР. Мы с Рамзиным знали о выходе закона, ждали его, были полностью готовы и стали первым в стране частным охранным предприятием. Юрий Владимирович долго сомневался, нужен ли этот закон и не станет ли он аккумулятором вооруженных формирований, впоследствии свергнувших власть. Но я в очередной раз объяснил ему, что власть свергнут не снизу, а сверху, а частный бизнес охранять надо уже сейчас. Поубивают же друг друга, пытался возразить генеральный секретарь. Ну и поубиваем, и что, дураков у нас много. Да и не нужны дураки обществу, отвечал я. Так что к моменту преступления Ирины Григорьевны к исполнению обязанностей, вооруженная охрана у нее уже имелась. Поэтому эксцессов мы избежали, но заявки в письменном виде сыпались, как из рога изобилия. С регистрацией входящего, ага, все, как положено. Поступали коллективные заявки от предприятий. Представляете себе заявку от Владивостокской базы тралового флота на 500 с чем-то страницах. Там 1020 было членов коллектива. Адельморепродукт, Турнев, другие предприятия. Да почти каждый из 700 тысяч жителей Владивостока возжелал себе личный автомобиль, тем более, если он продавался с рассрочкой выплаты стоимости на срок 10 лет. Делиться продавалось у нас по 5000 рублей. По таким судным условиям покупатель ежемесячно обязывался платить в магазин по 42 рубля в месяц. Много, конечно, но если ты фермер или имеешь другое хозяйство, то полноприводная делится со всеми блокировками, незаменимый транспорт. Чуть меньше стоил микрогрузовичок и седан. Пятидверный внедорожник стоил 8000 рублей, люксовый Debonair Yaksetsu TVC – 12. Что интересно, на люксовую модель пришло сразу чуть больше 500 заявок. Мы сформировали очередь и стали гнать продукцию. К моему стыду на местный контингент я не рассчитывал. Договорились с северными корейцами. Я бы пригласил тайваньцев или малайцев, но Юрий Владимирович пограничную зону с Владивостока не снимал. База Тихоокеанского флота, как же. Ну и в 2000-х тоже во Владивостоке была база флота. Правда, уже попиленного флота и порезанного раза в 4-5, но ведь база, и техника с ГПС подвинулась, и ничего, а тогда было чего. Понятно, что не единым Владивостоком жива была база флота, еще имелась бухта Чижма с атомными лодками, и другие чудеса света, но, по-моему, Владивосток надо было открывать, и ловить на живца шпионов. 84-й год мы тренировались на кошках, а в 85-м мы в месяц собрали 120 машин. Место для сборочного цеха было удобно тем, что контейнеры с деталями машин приходили морем и разгружались на территорию завода. Очередь двинулась и стало как-то веселее и просматривались четкие перспективы. Тем более, что и цеха по сборке бытовой техники не простаивали. Начали продаваться холодильники и стиральные машины. Кондиционеры тоже были расписаны на 3 года вперед. В приморском городе Уссурийске выпускались холодильники «Океан». И у нас дома, помнится, стоял такой холодильник, проработавший очень долго. Но мы выпускали 3-камерные холодильники. Да и стиральные машины «Автомат» были понадежнее «Вятки». На заводе радиоприбор в одном цеху и впрямь сделали только косметический ремонт стен, отремонтировали и улучшили вентиляцию, освещение и отладили 3 конвейера. В нем из тайваньских комплектующих стали собирать мобильные телефоны, игры, компьютеры, усилители, акустику и магнитофоны. Тут же открыли магазин радиотовары, где работали продавщицы Ирины Григорьевны. Да, эти 2 года у меня были такими насыщенными, что я не помнил одного дня, чтобы я спокойно сидел. Ну, если, ха-ха, я был не в облике Делавэля или Сомерсета, тогда я оттягивался по полной, особенно на Тайване, когда проходил фестиваль серфингистов. Но это был 1 месяц в году, июль. Имел же я право на законный отпуск, да и участвовать в объявлении победителей и победительниц соревнований. АОЕ, откровенно говоря, и к моему удивлению, я сам подсел на серфинг, но не простой, а на доску с парусом. Без паруса мне тоже нравилось кататься, но с крылом скорость была сумасшедшая и прыжки с волны получались фантастическими. Да и ветер без волн бывает, и волны без ветра, а кататься по морю хотелось. Тут у нас во Владивостоке еще никто не катался по волнам на досках. Я привез с Тайваня пару досок, как образцы. Их распилили вдоль и поперек и в сборочном судостроительном цеху, где налаживали оборудование для строительства корпусов яхт, сделали наш собственный прототип. В свое время я был далек от этого вида спорта по причине того, что он зародился в России в 2000-х годах и не в России, а где-то в теплых морях за границей. Несколько российских ребят научились кататься на волнах и привезли свой энтузиазм во Владивосток. Да, именно во Владивостоке появился российский серфинг, хотя, рассказывали про какого-то чудака, который в Крыму катался и в 60-х годах, но высоты волн в бухте Патрокл все же не хватало, и первый чемпионат России энтузиасты провели в Доминикане в 2009 году, Бали и Португалии. Так, вот далек я был, в свое время от катания на серфе по старости лет, а вот сейчас загорелся, воодушевленный возможностями молодого тела. Научили меня ребята кататься на свою беду, так я едва первый приз не забрал, но вовремя определился, сказав, что кручусь на волнах вне конкурса. Серф на моей верфи строили с учетом возможности использовать его вместо доски для сапа, то есть повышенной водоизмещенности. Технологии такие же, а эффект тройной. Можно поставить парус, использовать вместо движущей силы волны или весло. В парусном цехе наладили пошив спасательных жилетов с пенополистиральными вставками. Надо же было куда-то девать обрезки. Вот, так с года 85-го на бухте Шамора уже работал прокат разных досок и несколько инструкторов. Мы просто ставили несколько 40-футовых контейнеров на лето, а осенью их убирали. Другие ребята катали желающих на параплане, прикрепленных буксиром. Третьи обучали нырянию с аквалангом. Началось все с того, что я предложил Рамзину обучать и тренировать наших бойцов не на Русском острове, на базе спецназа ТОВ в бухте Халулай, а на Шаморе примерно с мая месяца. Там был свой небольшой аэродром, и можно было отрабатывать прыжки с парашютом и парапланом. Потом я показал подъем в воздух на буксире, используя катер. Рамзину понравилось море тем, что в него относительно не больно было падать при неудачном старте, и можно было отрабатывать с бойцами почти весь арсенал навыков спецназа. На покатушке, как обозвал тренировки Рамзин, собирались смотреть любопытствующие. Кто-то просился попробовать. Некоторых мы начинали обучать кроткой теории, а потом допускать к полетам. Кто-то так увлекался покатушками, что вступал в ряды доблестной милиции. Так, например, случилось со служащими спортивной роты ТОВ, попытавшимися на мне потренироваться. Постепенно наши инструкторы приобрели не только специальные навыки, но и навыки общения с отдыхающими гражданами, так как тренировки мы сместили с мая, чего морозить причиндалы, на июнь-июль-август-сентябрь, замаскировав свою деятельность под кооператив. Наша группа превратилась в отряд милиции особого назначения, сотрудники которого привлекались к патрулированию города для обеспечения правопорядка при задержании опасных преступников. Специальный отряд быстрого реагирования, состоявший из лучших, отрабатывал задачи совместно с группой Альфа-комитета государственной безопасности и, Порой, выезжал в командировки в Афганистан, но я не очень много времени уделял отряду Рамзина. Он и его инструкторы сами прекрасно справлялись с задачами, а я был, всего лишь, прикомандированным московским специалистом, и занимался своими делами, коих, как видите, было по самые гланды. К 85-му году во Владивостоке секций карате было столько, что ткни пальцем на улице в прохожего и попадешь в каратиста. В этом времени карате, по моей просьбе, не запретили. Хотя многие советовали генсеку, но Юрий Владимирович самолично наложил на эту тему свою длань. Аки Юрий Долгорукий. Ха-ха. И правильно сделали. Во-первых, участковые в открытую переписали всех занимающихся и провели каратистами разъяснительные беседы о том, в частности, что гоп-стоп с использованием элементы карате будет восприниматься не как грабеж, а как разбой с вытекающим из этого увеличением сроков отсидки. Прямо скажу, дошло не до всех, и число правонарушений с использованием техник карате увеличилось по сравнению с 913 годом, но зато секции заставили вступить в комсомольско-оперативные отряды помощи милиции и участвовать в вечерних патрулированиях злачных мест. И многие откликнулись, надо сказать, с энтузиазмом. Как ни странно, в школе, что находилось рядом с моим домом, секции карате не было. Наверное, потому, что рядом имелись спорткомплексы «Динамо», «Спартак», «Труд», где эти секции цвели и пахли. Поэтому я смело пришел к директору школы и, продемонстрировав свое милицейское удостоверение, предложил такую секцию организовать, добавив слово «бесплатную». «Ну, это понятно, вы же советский милиционер», — сказала она, и тут я мысленно сплюнул. «Можно же было обойтись без удостоверения. Бесплатно для учеников, и мое милицейское удостоверение тут ни при чем. Договор со школой будет коммерческой организацией заключен официально, и за аренду надо будет платить. А я просто инструктор, который, конечно же, получает зарплату от государства. Моя цель – профилактическая работа среди подростков и молодежи. Понимаете?» Директор кивнула. Это была другая, а не та директорша, что командовала школой в мое время, и мою фамилию она, слава богу, не знала. «Конечно, понимаю. И спасибо вам, Евгений Викторович. А то все приходят и машут своими корочками, требуя спортзал в свое распоряжение. Гаишники приходили раз пять, аж до целого подполковника дошли. А мне не жалко, только ведите себя не хамски. А вот вы молодец, Евгений. Я живу тут рядом и в эту школу ходил, не выдержал я. Правда, очень недолго. Потом мы переехали. Да, теперь понятно. К школе всегда остаются теплые чувства. Даже если в ней было что-то неприятное, оно обычно забывается. Ну, да, обычно забывается. Вот я и тренировался сам, и тренировал окрестных хулиганов, ведя меж них разъяснительно-профилактическую работу. Зашел и к Юдину, и к Полукорову. Потренировался с их спортсменами. И тот, и другой сразу принялись уговаривать меня вернуться в большой спорт, но я не хотел ломать карьеры настоящим спортсменам, жизнь положившим за результат. Я же был не спортсмен, а монстр. Хотя и мои кондиции были не безграничны, но по сравнению даже с моими прежними, они выросли в разы. И скорость, и реакция, и подвижность, и быстрота мышления и принятия решений. Ведь реагировать на действия можно по-разному. Вариантов столько, сколько ты выучил. У меня же их было просто множество. Мне стало немного страшно, когда я осознал это во время тренировочной схватки с Рамзиным. Так он никогда с учениками не спарринговал. Но я был не ученик, а мастер, и он об этом знал. Он сам попросил меня протестировать его навыки. Именно, что, его боевые навыки у Рамзина были великолепные, а за себя я испугался, видя, в какого монстра я превратился. Когда расправлялся сначала с боксерами из спортивной роты, а потом с уголовным элементом, времени, чтобы оценить свою кондицию, не было. Все произошло банально просто и быстро, и не выходило за мои обычные возможности. А вот с Рамзиным, который оказался настоящим мастером очень высокого уровня, впитавшим и переработавшим несколько школ единоборств, но так и не сумевшим даже прикоснуться до моих жизненно важных точек на теле, получилось совсем плохо. Глава 25. К 86-му году Юрию Владимировичу Андропову исполнилось 72, но он чувствовал себя бодрым и почти здоровым. К сожалению, долгие годы почечных мучений привели организм к другим заболеваниям. Однако они не мешали генеральному секретарю работать и, главное, думать. А при больных почках как можно думать о судьбах народов СССР, когда сам страдаешь от острейших болей? Сейчас Юрий Владимирович перечитывал свой доклад, подготовленный к 27-му съезду КПСС, состоящий из отчета Центрального комитета КПСС, оценки поставленных задач партии и зачитать новую редакцию программы КПСС. В отчете Центральный комитет не посыпал свою голову пеплом и не называл период брежневского правления периодом застоя. Я не мог продиктовать весь доклад Горбачева, но некоторые моменты помнил хорошо. Его речь про общественные организации, которые должны больше участвовать в управлении государством и, в частности, профсоюзы, которые должны активизироваться в защите законных интересов и прав трудящихся, меня просто бесило. Болтовня и демагогия об участии в управлении государством комсомола привело к возникновению шутки в КВН. Партия, дай порулить. Ну и всяческих иных инсинуаций. Мы с Юрием Владимировичем насколько раз говорили о перестройке и роли в ней коммунистической партии Советского Союза, но я не мог ему ничего подсказать, кроме того, что посыпать дурную голову пеплом не надо. Народ не поймет аллегории и просто оторвет эту голову нахрен, раз она дурная. Я просил не поносить партию и ее лидеров, хоть он Хрущев, хоть Сталин, хоть кто еще. Народ тоже этого не поймет. Не надо вообще тему прошлого поднимать. Надо смотреть в светлое будущее, приводя, как аргумент движения вперед, беспримерные подвиги советской микроэлектроники и постоянно растущее количество космических спутников связи и компьютеризация всей страны. В том числе можно и намекнуть на особые возможности наших спутников по уничтожению баллистических ракет противника, ну и других спутников, если они вражеские. Хе-хе. Я с нетерпением ждал выступления Юрия Владимировича, дождался его и всплакнул, слушая. Блять, было от чего, мать его, идти, всплакнуть. Юрий Владимирович посвятил победам в электронике около 5 минут, то и дело упоминая научный коллектив некоего номерного НИИ, добившегося фантастических успехов в развитии микроэлектроники на принципиально новых, по сравнению с западными технологиями, принципах. Конечно, мать его. Что ж, разве дурак я, лепить микросхемы с аналогичной западной архитектурой, ха-ха. Иные принципы, мать их так, и принципы намного круче, чем британские или тайваньские. Хотя начал такие процессоры клепать я еще в Британии, но все перенаправил в СССР. И советские процессоры были намного мощнее и скоростнее британских. Такие дела. О международных делах, в отличие от Горбачевского доклада, где ни слова не было о мировом революционном движении, Андропов высказался просто и четко. СССР поддерживал и будет поддерживать освободительные движения против колониального гнета, осуществляющегося странами Запада в отношении отсталых и развивающихся стран Африки и Юго-Восточной Азии. Также СССР открыто объявил о своей поддержке профсоюзов в капиталистических странах, вставших на защиту интересов трудящихся. И в этом контексте он упомянул профсоюзы СССР, которые ослабили свою работу по взаимодействию с иностранными рабочими партиями и движениями.